И вот жители края увидели, что их озера превратились в зловонные болота, город лишился укреплений, а воздух стал нездоровым. Они отправили ко мне послов, умоляя отказаться от моих намерений, но я отвечал, что любой имеет право проводить на своих землях необходимые работы. Я уже прикидывал, что город, лишенный естественной защиты, попадет в мои руки, но тут разразилась жуткая гроза. Минч, разбухшая от дождей, опрокинула все плотины и в одну ночь разрушила результат полугодовых усилий моих инженеров. Тогда я велел своим капитанам Бентиволио, Орсини и Пуцини опустошить окрестности Эвизы. Когда Флоренция направила армию на помощь союзнику, я заключил договор с Сиеной. Мы собрали 10-тысячное войско, мои части и части кондотьеров соединились в Сиене. Я принялся искать способ проникнуть на территорию Флоренции. В то время как я извне подбирался к границам флорентийских земель, армия республики выстроилась на этом рубеже для защиты. Я притворился, будто угрожаю городу-государству Ареццо. Флорентийцы пытались преградить мне доступ в эту провинцию. Тогда я через Кьянти вошел в Гревскую долину и, сплавившись по Арно, добрался до Флоренции. Я изрядно поживился в деревнях, ведь, поскольку война не была объявлена, крестьяне не додумались надежно припрятать скот и имущество. В течение 10 дней мы продвигались вперед, не встречая никаких препятствий. Солдаты распевали песни, вплетали в конские гривы цветы, наша кавалькада напоминала мирный праздничный кортеж. Когда с вершины холма нам открылась Флоренция и ее алые купола, купающиеся в солнечном свете, у нас вырвался единодушный радостный крик. Мы разбили лагерь, и целых 4 дня солдаты, валяясь в цветущей траве, передавали по кругу бурдюки, наполненные вином. Быки и коровы с тяжелым выменем паслись возле повозок, нагруженных коврами, зеркалами и кружевом. «А теперь, — спросил Арсений, — что мы будем делать теперь?» «А что бы вы хотели делать?» — ответил я вопросом на вопрос. «У меня и в мыслях не было нападать на этот город. Флоренция лежала у моих ног, сияющая и спокойная, перевязанная зеленой лентой реки, и не было средства стереть ее с лица земли». «Нам удалось захватить богатую добычу», — сказал я. «Мы доставим ее в Кармону». Он улыбнулся, но не ответил, и я отошел, задетый за живое. Я прекрасно сознавал, что эта компания стоила немалых денег и не принесла ничего. Флоренция лежала у моих ног, а я ничего не мог предпринять. К чему тогда были мои победы? Когда я возвестил своим частям, что мы возвращаемся в Кармону, по лагерю прокатился ропот. «Мы, повелители Тосканы, неужто теперь мы должны ее оставить?» Мы медленно сворачивали лагерь. Но когда пробил час выступать, оказалось, что Паоло Арсини нет среди нас. Ночью он перешел на сторону Флоренции, прихватив с собой часть моей кавалерии. Ослабленные этим предательством, мы в спешке спускались в долину Арно. Песни смолкли. Вскоре части Арсини неотступно преследовали наш арьергард. Мои воины, раздраженные тем, что наши успехи не увенчались ничем, горели желанием дать сражение. Но Арсений лучше знал эти места, и я опасался его уловок. Он следовал за нами до самой Сиены, и там у нас на глазах напал на деревню Маскола, затерянную среди болот. Армия, сочтя, что нам нанесено оскорбление, принялась громко требовать дать сражение. Мне казалось, что затевать борьбу с Арсением опасно. Корка на болотистой почве, отвердевшая в засуху, могла выдержать пехотинцев, но не конские копыта. «Я боюсь, что это ловушка», — сказал я. «Нас больше, чем их, и мы сильнее», — пылко заявил Пуцини. Я решил сражаться. Мне, как и им, хотелось ощутить кровавый привкус победы над реальным врагом. Через болото тянулась узкая дорога, похоже, оставленная Арсини без охраны, и я двинул по ней свою армию. Внезапно, когда отход сделался уже невозможен, слева и справа от нас посыпался град стрел, за каждым кустом нас подстерегала засада. С флангов к нам подступили легкая кавалерия и пехота, но стоило моим солдатам сойти с дороги, чтобы дать отпор неприятелю, как они увязали в болоте, не в силах сделать ни шагу. И вот, когда строй колонны был нарушен, пехотинцы Арсини внедрились на дорогу, пронзая брюхо лошадей, они опрокидывали наземь конников, и те в своих тяжелых доспехах уже не могли подняться. Пьетро Бентиволью нашел способ бежать. Он обнаружил тропинку, пересекавшую болото. Что до меня, то, проскакав до конца дороги, я пробился сквозь гущу врагов, а Лодовико Пуцини с 8000 солдат сдался в плен, хотя никто из его людей не был убит. Обозы и все, что мы добыли в Тоскане, досталось победителю. «Честь требует, чтобы мы отомстили за это поражение», — заявили мои лейтенанты. На их потных лицах сверкали глаза. «Что есть поражение?» — философски заметил я. Солдаты Арсении, подчинявшиеся мне в начале кампании, рассматривали пленников как собратьев по оружию, которым не повезло. На следующий день они вернули им свободу. Я вернулся в Кармону с практически тем же войском. Двое оружейников из Виланы продали мне 5000 доспехов. В результате одержанных мною побед я ничего не обрел, а проиграв сражение, ничего не потерял. Лейтенанты смотрели на меня из-под лобья, ничего не понимая. Затворившись в своем кабинете, я провел там 3 дня и 3 ночи. Передо мной вставало искаженное отчаянием лицо Танкреда. «Полезно кому? Зачем?» Я вспоминал черного монаха. «Сделанное тобой ничто». Я решил изменить метод. Отказавшись от военных парадов, от спланированных баталий, от бесплодных набегов, отныне я сосредоточился на ослаблении враждебных республик с помощью тайной политики. Торговые договоры оторвали Арчи, Черчо, Монтекьяро от Флорентийского союза. В связанных с Генуей городах мои агенты под видом купцов устраивали заговоры, а в самой Генуе разжигали соперничество между враждебными группировками. Я следил за соблюдением законов в подвластных мне городах, к тому же немало мелких республик, отказываясь от свободы, которую было нелегко отстаивать, предпочли независимость и безопасность и приняли мое покровительство. Жизнь в Кармоне была суровой, люди спали меньше 5 часов в сутки, работая от восхода до самой ночи, они, не покладая рук, ткали сукно в темных мастерских. Другие тяжко трудились под палящим солнцем. Молодые женщины проводили лучшие годы, вынашивая и кормя детей, а их потом с малых лет изнуряли всевозможными физическими упражнениями. Но через 30 лет наши земли сделались столь же обширными, как и у Флоренции. Напротив, Генуя вследствие моих усилий переживала глубокий упадок. Мои наемники опустошали окрестные деревни, сносили укрепления, торговля генуэзцев херела, мореплавание было заброшено, город стал добычей беспорядков и анархии. Последний удар нанес миланский герцог, внезапно напавший на город. Генерал Карманьоло без труда совершил переход через горы с 3000 конников и 8000 пехотинцев и принялся грабить долины. Вскоре я прибыл в порт Ливорно, возвышавшийся в устье Арно. Мне даже не было необходимости осаждать его, так как генуэзцы, не способные отстоять его, сдали мне порт за 100000 флоринов. Я с гордостью водрузил над крепостью знамя Кармоны. А армия приветственными криками встретила успех моих терпеливых маневров. Генуя пала, а Ливорно сделался главным итальянским портом. Казалось, что нам дозволены самые смелые надежды, но тут прибывший гонец возвестил мне, что король Арагонский объединился с герцогом Миланским, и они намереваются напасть на Геную с моря. Внезапно я понял, каковы устремления герцога. Генуя была не в силах одновременно противостоять этим двум могущественным врагам. Заполучив господство над Лигурией, герцог вторгнется в Тоскану, обратит в рабство Кармону, а затем и Флоренцию. Я видел в Генуе лишь слишком удачливого соперника и сделал все, чтобы ослабить ее, не понимая, что разрушение Генуи может однажды привести к моему собственному поражению. Мне пришлось предложить Генуе помощь. Раздробленные умело возбуждаемыми мною распрями, генуэзцы не решались вступить в открытую борьбу и подумывали сдаться герцогу. Я попытался возродить их боевой дух, но в Генуе долгое время не уделяли должного внимания армии, а местные торговцы всегда были готовы пойти на уступки. Я выдвинулся на перерез Карманьоле, чтобы преградить ему дорогу. Мы вернулись в долину Арно, истерзанную набегами моих наемников. Тамошние крепости были снесены, замки разрушены. Вместо того, чтобы укрыться за укрепленными стенами, нам предстояло сражаться в чистом поле. Нам едва удавалось раздобыть пропитание на разграбленных землях. Теперь все наши прошлые успехи обернулись против нас. Через полгода военных действий мое оголодавшее, истощенное, ослабленное лихорадкой войско было лишь бледной тенью прежнего. И тогда Карманьола решил атаковать. В его распоряжении было 10 тысяч конницы и 18 тысяч пехоты. Моя кавалерия настолько уступала его по численности, что я пошел на риск, использовав новую тактику. Солдатам Карманьолы я противопоставил пехотинцев, вооруженных алебардами, на которых пришелся первый натиск. Мы видели, как они ударом меча перерезали поджилки топтавших их лошадей или хватали их за ноги, увлекая на землю вместе со всадниками. 400 лошадей были убиты, и Карманьола отдал кавалеристам приказ спешиться. Ожесточенная битва продолжалась, обе стороны несли большие потери. Вечером самый юный пылкий из моих лейтенантов украдкой поднялся на вершину горы в долине Миоссена и с 600 всадников набросился на арьергард Карманьолы под устрашающие крики. Миланцы, напуганные неожиданной атакой, в панике бежали, наши потери составили 396 человек. Карманьола потерял втрое больше. «Теперь, — сказал я, обращаясь к дожу Фригоза, — дорог каждый миг. Нужно вооружить все население Лигурии, восстановить ваши крепости, направить послов во Флоренцию и Венецию с просьбой о помощи». Он будто не слышал меня. На его лице, обрамленном длинными седыми волосами, царило благородное, спокойное выражение. Светлые глаза глядели в пустоту. «Прекрасный день», — сказал он. Терраса, окруженная розовым лавром и апельсиновыми деревьями, выдавалась на центральную улицу. Женщины, разодетые в шелка и бархат, томно прохаживались в тени палацца. Кавалеры в расшитых камзолах рассекали толпу с видом превосходства. Под аркой сидели четверо солдат из Кармона, исхудавшие, грязные, усталые. Они смотрели на стайку девушек, болтавших с юношами у фонтана. «Если вы не обеспечите защиту, — гневно бросил я, — к весне Карманьола прибудет под стены Генуи». «Я знаю», — ответил Фригоза, добавив с безразличным видом, — «мы не можем защищаться». «Можете, у Карманьолы есть уязвимые места, мы ведь его победили, мои солдаты устали, теперь ваш черед». «Нет позора в том, чтобы признать свою слабость», — тихо произнес он. «Мы слишком цивилизованы, чтобы не любить мир», — усмехнулся Фригоза. «Какой мир?» — не понял я. «Герцог Миланский пообещал нам сохранить наши законы и внутренние свободы. Я не без боли готов отказаться от звания, которым наделил меня мой город, но я не отступлю перед необходимостью принести такую жертву». «И как вы поступите?» «Я сложу с себя сан», — с достоинством произнес он. «Это предательство», — воскликнул я. «Я должен блюсти единственно интересы своего отечества». «Так вот за что мы сражались целых полгода», — с горечью бросил я. Я наклонился над балюстрадой. У девушек в волосах были вплетены цветы белоуса. Я слышал их смех. Мои солдаты мрачно разглядывали девушек. Я понимал, что они видят. Сухие розовые улицы, где даже знатные господа прогуливались пешком, и вспоминают одетых в черные одежды хмурых женщин, на ходу кормящих младенцев, девочек, что тащат с холма тяжеленные ведра с водой, изнуренных мужчин, хлебающих жидкую похлебку, сидя на пороге дома, центр города, где пустыри на месте старых кварталов поросли сорными травами. У нас не было времени ни возводить дворцы, ни сажать лимонные деревья, ни петь, ни смеяться. «Это несправедливо», — вырвалось у меня. «Герцог желает вступить с вами в переговоры», — откликнулся Фригоза. «Я не стану вести переговоры». В тот же вечер я велел своим войскам следовать в Кармону. Никто не откликнулся на призыв. По мрачным лицам я угадывал ропот. Так кто же победил? Мне было нечего сказать. Мы шли мимо Перголы, города, который мне всегда страстно хотелось заполучить, но он упорно отказывался от вассальной зависимости. Чтобы сгладить разочарование моих солдат, я решил даровать им ощутимую победу. Я направил их под стены города, пообещав, что все захваченное там будет поделено между ними. Пергола ломилась от богатств, и надежда разграбить все это вдохновила мое войско. Город был прекрасно укреплен, с востока его защищала река Минча. Прежде наши многократные попытки взять его ни к чему не приводили. На этот раз в моем распоряжении было новое оружие — тяжелые бомбарды, бесполезные против подвижных воинских частей, становились полезными при штурме каменных стен. Вначале я потребовал сдать город. Мои солдаты запустили над крепостными стенами стрелы с прикрепленными к ним извещениями о том, что в случае отказа открыть ворота город будет разрушен. Но жители, столпившиеся у стен, ответили лишь криками, полными ненависти и вызова. Тогда я расположил против ворот 4 подразделения, поставив их на равном расстоянии для лучшего сообщения. Затем я приказал доставить пищали. Солдаты смотрели на орудия с недоверчивым видом. Первые ядра ударились в стены, не поколебав их. С высоты донжона жители Перголы осыпали нас оскорблениями и распевали песни. Я не отчаивался. Мои инженеры сотворили чудо. За ночь каждая бомбарда производила по 6-10 залпов. За 30 дней обстрелов в стене была пробита брешь. Мало-помалу башни и связующие их укрепления поддавались. Обломки заполнили рвы, что обеспечивало подступ к пробоинам. Осажденные отошли от стен. До нас уже не доносились ни оскорбительные выкрики, ни пения. В последнюю ночь, когда бомбарды били по расшатавшимся краям, над городом повисло свинцовое молчание. На заре мы увидели, что в стене пробита изрядная брешь, и я приказал идти на приступ. Мои солдаты с радостными криками устремились вперед. Генуя и все мирные соблазны были забыты. Мы совершили небывалое. Впервые бомбардам удалось сокрушить мощные стены, армия взяла приступом крупный укрепленный город». Я первым ворвался сквозь брешь. Мы с удивлением увидали, что за стенами нас никто не ждет. Улицы были пустынны. Я остановился, опасаясь дозора. Озадаченные тишиной мои солдаты замолкли, мы обратили взоры на крыши и окна. Там не было ни души. Окна домов были закрыты, двери распахнуты. Бесшумно, с разумными предосторожностями мы продвигались вперед. На каждом перекрестке солдаты нацеливали арбалеты на крыше, опасливо оглядывая местность. Но в нас не летели ни камни, ни стрелы. Мы добрались до центральной площади. Она была пуста. «Нужно обшарить дома», — решил я. Солдаты разошлись небольшими группами. В сопровождении нескольких телохранителей я вошел в палаццо, принадлежавшее правителю города. Пол и стены вестибюля были голыми. Мебель в залах была на месте, но не осталось ни ковров, ни гобеленов, ни безделушек. Сундуки для хранения платья и серебряных приборов были пусты, как и шкатулки для драгоценностей. Выйдя из дворца, я узнал, что на берегу Минчи обнаружили тюфяки и медные кастрюли. Жители под покровом ночи уплыли по реке, тогда как мы думали, что они подстерегают нас за крепостными стенами. Они бежали, прихватив все свои богатства». Я застыл посреди площади, окруженный молчавшими солдатами. В покинутых домах им удалось разжиться лишь старой железной утварью. Пол в тавернах был влажным от вина. Жители Перголы опустошили бурдюки. Мешки с мукой, хлеба, окорока превратились в пепел в громадных печах. Мы радовались, что взяли город, но в наших руках оказался лишь каменный остов. В полдень один из лейтенантов привел ко мне женщину, обнаруженную солдатами в предместье, маленького роста, с тяжелыми косами, уложенными вокруг головы. В ее глазах не было ни страха, ни вызова. «Почему вы не ушли вместе со всеми?» — спросил я. «Мой муж болен. Мы не смогли перевести его». «А почему другие покинули город?» — гневно воскликнул я. «Вы что, считаете, что когда я вступаю в город, то приказываю вырвать глаза новорожденным?» «Нет», — уронила она, — «мы так не думаем». «Тогда почему?» Она молчала.